Грохочущий голос звучит из леса. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать». Тяжелые шаги приближаются. Внутренний ребенок ждет. Оно идет. Они вспоминают отрывок из древнего произведения. «Все рушится. Основа расшаталась. И что за чудище, дождавшись часа, ползет, чтобы вновь родиться в Вифлееме?» Примечание. У. Б. Йейтс. «Второе пришествие». Перевод Кружкова. Конец примечания. Донован выглядывает из-за парапета разрушенного здания, крепко стискивая красящую винтовку. По пластам бьют пули, и он ныряет обратно. Штурм захлебнулся. Флаг протектора все еще реет над коронационным залом. Болт-танки стоят на каждом перекрестке. Редут окружен, как пить дать. Он перекатывается на другую позицию, подсчитывает, где должен стоять ближайший танк, вскакивает, стреляет в него из красящей винтовки и прыгает назад, прежде чем вибропушки успевает прицелиться. Он ждет, но ничего не происходит. «Должно быть, протекторы приземлили спутник», — говорит он. «Наши суббоеприпасы не наводятся на краску». Он озирается. На парапете не осталось никого, кроме мертвецов. Дрожь ощущается даже через изоляцию. Болт-танк выстрелил. Пройдет пара минут, пока он перезарядится. Вот только их четыре на каждом перекрестке, и они будут вести огонь по очереди. Канцелярия в другом конце площади, позиция О'Фаррелла, внезапно загорается, стены складываются внутрь, и здание обрушивается. Сколько он еще сможет удерживать Министерство образования? Юная девушка касается его плеча, и он удивленно моргает. Она молода, почти девочка, без брони, без изоляции, и стоит босиком на битом стекле и кирпичах, которые усеивают крышу. На ней дорический хитон, и она кажется слишком хрупкой, чтобы выжить в этом мире, не говоря уж об аде, в который он превратился. «Но где этот мир?» — удивляется Донован. «Что это за город?» На карнизах зданий львиные головы с разверзнутыми пастями, но что они означают? Эмблема власти, прихоть архитектора или ничего особенного? На площади он замечает статую Тритона, сжимающего трезубец. «Отсюда есть выход», — говорит девушка мелодичным голосом. Донован вспоминает, что внизу есть старая, неиспользуемая система подземных паровых туннелей, соединяющая здания старого квартала города. После перехода на микроволновую лучевую энергию во время долгого восстановления входы заложили кирпичом, но сами туннели остались. Пули снова бьют по парапету, он откатывается от края и, укрываясь за зубцами, добирается до центра крыши. Остальные бойцы его ячейки лежат одурелые и ослабевшие, кроме тех двоих, которые уже не поднимутся. Некоторые следят за ним глазами, но даже это требует от них слишком много усилий. На него взирает поражение. «Отсюда есть выход», — говорит он, — «но этого мало». Девушка в хитоне встает на цыпочки и шепчет ему на ухо: «Их нужно подбодрить, как будто это так просто. Слушайте, бойцы, и некоторые, хоть и не все, слушают. Сегодня мы потерпели поражение, но будут и другие дни. Мы знали, на что идем, когда впервые взяли оружие в руки. Но за нами придут другие, нас не забудут. Протектор не пал, но пошатнулся. Он содрогнулся в своем начальственном кресле и, словно человек, слишком сильно откинувшийся на спинку, панически задергался, боясь упасть». Пара человек ухмыляются, представив себе эту картину. Двое подбирают оружие и подползают к нему. Следующий толчок заставит его упасть. Или еще один: «Наши дети или дети наших детей закончат то, что начали мы. Однажды они скажут: этот огонь зажегся сегодня». Никто не радуется. Они давно миновали этот этап, но их охватывает мрачная решимость. «Куда идти, лидер секции? Куда?» «Нужно спуститься в самую мглу и туман, прежде чем подняться вновь». Другие говорят: «Мы не можем пошевелиться. Мы останемся на парапете и поддержим иллюзию, будто здесь все». Слова трогают его. хотя у раненых нет другого выхода. Он переползает от одного к другому и пожимает им руки. Арьергард умирает, но не сдается. Ваши имена запомнят навсегда. Запомнят или забудут, наша участь неизменна. Если уготована вам дорога вниз, то почему не пойти по ней с оружием в руках? Девушка в хитоне словно парит над керамической плиткой крыши. Слова — те же пули, а они причиняют боль еще долго после того, как была нанесена рана. Он ведет их вниз по темной лестнице. «Тихо!» — предостерегает внутренний ребенок. «Они могли проникнуть в здание!» Они проходят темные, пустующие и давным-давно разграбленные кабинеты. По полу рассыпаны гильзы, поддоны снарядов и разрядившиеся батареи. Кое-где валяются трупы тех, кто пришел захватывать кабинеты, и тех, кто не успел их покинуть. Его удивило, сколь многие верили в протектора. Возможно, даже сам протектор. Они добираются до трансляционной студии и зовут с собой Иссу Джвансон, актрису с серебряным голосом, идола миллионов, которая все эти дни освещала происходящее. Но она качает головой, и, как те люди, что остались на крыше, отказывается покидать свой пост. Я буду поддерживать иллюзию. Буду говорить, что подкрепление на подходе, и никто не узнает, что уцелевшие уже ушли. Я посею сомнения в разуме протектора. Я не могу сказать тебе, куда мы идем, — предупреждает ребенок. Любые губы можно заставить говорить. Если вы не спасетесь, будет уже неважно, что мы сражались, — говорит она. Во втором подвале он находит стену, за которой должен начинаться паровой туннель, но двери нет. Он приседает и закрывает лицо. «Но это всего лишь стена», — говорит девушка в хитоне, — «а стену можно пробить». Фудир отправляет бойцов в мастерские в поисках всего, чем можно копать и рубить. Он поднимает очки и замечает, как темно в комнате. «Переключите зуты на черный цвет», — приказывает он. «Опустите температуру. Если мы не можем быть совсем невидимыми, то пусть нас будет хотя бы сложно рассмотреть». Они пытаются сокрушить стену, которая, как он полагает, преграждает вход в старый туннель. Керамические блоки неподатливые, но вот один выпадает, и дело идет быстрее. Фудира мучают сомнения, в нужном ли месте они копают, насколько толстая стена, сколько у них времени, войдут ли люди протектора в здание, чтобы захватить, или просто разрушат его, как канцелярию. Над ними целых 17 этажей. На ступенях слышится топот, Фудир машет руками, люди замирают с поднятыми инструментами и прислушиваются. «Они пойдут наверх, не вниз», — говорит девушка. И он удивляется, почему больше никто не видит ее. Время пока есть. Оказавшись в туннеле, они сталкиваются с выбором, налево или направо. Вход на каменную лестницу позади них перекрыт старой мебелью. «Вряд ли они станут искать», — говорит девушка. «Она права. Откуда защищенным знать, что кто-то сбежал?» «Но...» И им лучше не будет, если они свернут не туда и попадут в здание, занятое людьми протектора. Значит, к реке. Когда-то туннели тянулись туда, но в какую сторону идти? Паропроводы. Анализ режима сбоя. Вероятный прорыв. Пар конденсируется. Вода, много воды. План ликвидации последствий уходит в реку. Энергии нужно выводить воду. Гравитация помогает. Вывод к реке должен быть уклон. Он достает из кармана и шарик и ставит на пол. Он не движется. Донован подталкивает его вправо, и тот катится. Потом останавливается. Ботинком он гонит его влево, и шарик катится все быстрее, наращивает скорость, пока не ударяется в стену и замирает. «Сюда», — произносит Донован. Отряд идет по туннелю, подсвечивая ручными фонарями. Это может выдать их, но сейчас скорость важнее осторожности. Им нужно добраться до реки, пока защищенные сосредоточены на Министерстве образования, руинах канцелярии и прочих зданиях, которые патриоты заняли в центре. Люди шатаются от усталости. Они не отдыхали 4 дня, а река в целой лиге от них. Еще дважды ему приходится проделывать трюк с и-шариком, и каждый раз они доверчиво идут вниз. «Мы ходим кругами», — говорит усталый голос, — и влажный тяжелый ветерок вдруг душит их древней пылью. Что ужасного в том, чтобы сдаться? Тебя подвергнут рекондиционированию, но ты хотя бы останешься жив. Есть пределы тому, что способно выдержать человеческое тело, но не человеческий дух, — отвечает девушка. Они останавливаются отдохнуть, и он поочередно оглядывает бойцов. Из здания выбралось 10 человек, остальные уже мертвы или на пути к лагерям рекондиционирования. Неужели это все, что осталось от пожара, который они так надеялись разжечь? Юноша, женщина, 6 мужчин и девушка в прозрачном одеянии. Пока остается искра, она может разгореться в пламя, — говорит она. «Все тщетно», — заявляет один мужчина. У него тяжелый голос, но не из-за поражения. «Однажды», — произносит юноша, — на нем лишь хламида, застегнутая на правом плече, бок оголен, — «однажды люди оглянутся и вспомнят наши имена». «Но здесь ли ты?» — задается вопросом Донован. «Тут ли я?» С тем же успехом он может лежать без сознания на полу в пока неизвестном ему мире. «У тебя не будет лучших друзей, чем те, что сегодня здесь с тобой», — продолжает девушка. «Каждый из вас обязан жизнью остальным. Ты действовал единой волей, единым разумом». Донован замечает, какими похожими их сделала боевая раскраска. Камуфляж, маскировочные зуты, руки, глаза, лица стали неразличимыми. Благодаря очкам и перчаткам он подходит к каждому по очереди и обнимает, и они отвечают ему тем же. Один, особенно страстный, целует его в щеку. «Там будет темно», — говорит девушка, — «когда мы доберемся до реки». Наступает момент, когда тело достигает предела выносливости, но оказывается, что человек все еще может двигаться и бороться за жизнь. В этом месте река широкая, но берега пустынны, поэтому их никто не замечает. Ему хочется упасть и спать до самого утра. В безжалостном свете дня его сон, вероятнее всего, потревожит. Как забавно, думает он. Ему предстоит одолеть еще немало миль, прежде чем он сможет поспать. В районе Оэрфлуса есть укрытие, если только получится добраться до него, если там еще безопасно. А зачем опасаться, пока не узнаем наверняка? Он оглядывается в поисках говорившего, но на берегу никого нет. «Кто это был?» — спрашивает он у ночи. Но вместо ответа слышит лишь плеск реки, стрекот насекомых, да отдаленные выстрелы болт-танков и грохот обрушивающихся зданий. Он использует и шарик по назначению, подбросив его, чтобы миниатюрные камеры быстро зафиксировали и передали вид окружающей его местности на очки. Никого. Как мало осталось от революции. «Что бы ты ни спас из горящего дома, уже победа». Он поднимается на ноги и медленно бредет к реке. Чем быстрее он начнет, тем быстрее закончит. Возможно, ему суждено утонуть, и ему кажется, что это будет даже счастливым исходом. Он входит в воду по пояс, вытягивается и плывет. Зуд помогает, раздувая специальные воздушные карманы. Течение сносит его вниз, подальше от стрельбы, к большому мосту, черным силуэтом, вырисовывающимся на фоне ночного неба. Ему хочется сдаться и просто плыть по течению. В надутом зуте он может проспать до самого моря. Но чтобы попасть в убежище, нужно выбраться на берег до причалов, поэтому он начинает работать руками. И вот целую жизнь спустя он, пошатываясь, выбирается на западный берег реки и падает на землю. Местность болотистая. Здесь стоит заброшенный сахарный завод. Невероятно, но сахарный тростник прижился и выступает из воды с таким же потрясенным видом, как он сам. «Уже близко», — говорит девушка в хитоне. Она сидит на обломках, которые некогда были погрузочной платформой. Он слышит, как по прибрежной растительности шелестят шаги. Укрывшись в тени, он достает нож. Ищущий шепчет его имя. Его настоящее имя. Прошли годы, целая жизнь, с тех пор, как он слышал его, голос ему знаком. Поднявшись из теней, он торопливо шепчет «Сюда!». Он думает, не совершил ли фатальную ошибку, но узнает человека. «Значит, ты выбрался из канцелярии». Другой повстанец выходит и обнимает его. Рад видеть тебя на воле, шеф. С тобой еще кто-то есть? Нет, я думал, что они были там, но понимаю. Он целует его в обе щеки. Надеюсь, ты тоже. Его окружают бойцы особой охраны протектора, прижимают руки к бокам и отбирают нож. Они не церемонятся, сдирают очки с его головы, защищенный бьет его в живот, и он сгибается. Подняв взгляд, он смотрит на человека, который был ему другом. Зачем? Мужчина пожимает плечами, не глядя на него. «Своя рубашка ближе к телу», — цитирует он пословицу, — «но шкура еще ближе». Донован собирается с силами, хотя их почти не осталось, и тянет руки, и измерения искажаются, и их руки невероятным образом встречаются. Фудир крепко держит, он видит, что Донован на своем краю стола вцепился в ладони шелковистого и педанта, ищейка хватается за педанта, силач за шелковистого, внутренний ребенок тянется к шелковистому голосу, словно младенец к Марии. «Проваливай!» — кричит он чудовищу из теней. «Ты плохой! Убирайся!» Они формируют круг, и бесформенное создание остается вовне. И стол приобретает привычный размер и форму, а за ним сидят 9 человек. Все смотрят друг на друга и туда, где восседала тень, которая теперь исчезла. Донован вырывает руку из схватки силача, ищейка отпускает его ладонь. Педант скрещивает руки и откидывается на спинку стула. «Что ж», — произносит Фудир, — «что-то изменилось». «Смейся, если хочешь, дурак, но это результат твоей разрушительной деятельности». «Моей?» «Да, твоей. Вы все части меня. Кто вы такие, если не мои части?» «Одним своим существованием вы расчленяете меня». Ищейка поворачивается к педанту. «Какой смысл собирать виноградины опыта, если не можешь выжать из них вино мудрости?» Юноша в хламиде резко говорит: «Ты так ничего и не понял. Ты разрушил само ничто, но не разрушил себя. Ты сохранил себя в целости, но кого следует благодарить за это?» «Кто ты?» — спрашивает Фудир. «И ты?» — второй вопрос предназначен девушке в хитоне. «Мы части тебя», — отвечает она. «Ты думал, что нас утратил, но мы всегда были тут, рядом, ожидая». «Все это», — говорит Донован, — «все это на самом деле с нами случилось? Это было воспоминание или плод воображения? Неужели он действительно возглавлял восстание против какого-то тирана, и его избавили от этих воспоминаний?» Девушка пожимает плечами. «Я знаю не больше твоего, но мне хотелось бы думать, что однажды мы вспомним, кем были». «Первая часть», — произносит ищейка, — «чистый символизм». «И что она символизировала?» «Грани бриллианта», — предполагает юноша. Донован глядит на него и узнает себя, каким он был давным-давно, и понимает, что уже не сможет стать таким. Молодость ушла безвозвратно. «И разве это не победа?» — спрашивает девушка. «Так же, как и утрата». «Думаю, — говорит Донован, — я буду называть тебя Полианна. Зови меня как хочешь. Взывай ко мне до тех пор, пока сокровищница не опустеет. Каждый рано или поздно прощается с молодостью. Тебе не нужно терять свою радость. Меарана, если она твоя радость». Педант бьет по столу. «Вспомни миньона, что изменился, и пса, который обратился, и человека, поцеловавшего тебя на берегу», — добавляет Фудир. Он откидывается на спинку и задумывается. Теперь он отчетливо видит это и удивляется, как мог не заметить раньше. Был слишком занят, измываясь над собой, слишком занят, сражаясь с собой. «Мы не можем здесь оставаться. Это было бы предательством. Она ведь наша дочь». «Наконец ты признал это?» «Да», — говорит Фудир, — «ее подбородок, ее возраст, ее характер, хотя это и пугает меня». «Так и должно быть», — комментирует Донован. «Мы не можем отпустить ее в глушь, зная это». «Разве ты забыл, нас накачали наркотиками, мы лежим в кровати на Гатмандере». «Шелковистый, это разве не твоя работа? Чтобы противодействовать, тебе нужен вон тот энзим и еще этот». Шелковистый голос призывает железы. Энзимы вытекают из депо, Антитела открывают охоту на молекулы наркотика, бросаются на них, обволакивают и душат, выводя через потовые железы. Что касается его, слышит он голос, у него лихорадка. И тогда Донован понимает, что, наконец, добрался до другого берега реки. «Время еще есть», — говорит девушка в хитоне.